Итак, было условлено, что Бернар и Эдуард пообедав вместе заедут за Сарой около 10 часов. Сара с радостью приняла переданное Арманом приглашение. В 9:30 она удалилась в свою комнату, куда проводила ее мать. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через комнату родителей. Но другая дверь, которая считалась заколоченной, вела из комнаты Сары в комнату Армана и выходила, как мы уже сказали, на черную лестницу. В присутствии матери Сара притворилась, что собирается лечь спать, и попросила оставить ее. Но едва дверь за матерью закрылась, она подошла к туалетному зеркалу, чтобы подкрасить себе губы и подрумянить щеки. Туалетный столик маскировал закрытую дверь и был не настолько тяжел, чтобы Сара не могла бесшумно его отодвинуть. Она открыла потайную дверь. Сара боялась встречи с братом, насмешки которого были ей неприятны. Арман, правда, оказывал содействие самым рискованным ее затеям. Казалось, даже находил в этом удовольствие. Но снисходительность его была весьма условна, ибо потом он еще суровее осуждал ее. В результате Сара не могла бы сказать с уверенностью, не является ли в конце концов любезность брата только издевательской игрой блюстителя нравов. Комната Армана была пуста. Сара села на низенький табурет и в ожидании предалась размышлениям. Из духа протеста она давно уже культивировала в себе презрительное отношение ко всем домашним добродетелям. Семейный гнет напрягал ее энергию, раздражал ее бунтарские инстинкты. Во время пребывания в Англии она сумела раскалить до бела свою смелость. Подобно мисс Абердин, молоденькой пансионерке-англичанке, Сара решила завоевать себе свободу, обеспечить возможность делать что угодно, отважиться на все. Она чувствовала себя готовой выдержать любое презрение, любое порицание, способной на любой вызов. В своих авансах Оливье она одержала уже победу над природной скромностью, врожденной стыдливостью. Пример старших сестер послужил ей уроком. Она рассматривала благочестивую покорность Рошель как надувательство. Соглашалась видеть в браке Лауру только жалкую сделку, приводящую к рабству. Образование, которое она получила, которое дала себе сама, которого добилась, весьма мало предрасполагало ее, как ей казалось, к тому, что она называла супружеской преданностью. Она совершенно не понимала, чем мог бы превосходить ее человек, за которого она вышла бы замуж. Разве она не получила аттестата зрелости так же, как и мужчина? Разве у нее не было о любом предмете своих мнений и своих идей, в частности, о равенстве полов? Ей даже казалось, что в практической жизни, а при случае в политике, женщина часто обнаруживает больше здравого смысла, чем многие мужчины. Шаги на лестнице. Сара насторожилась, затем тихонько отворила дверь. Бернар и Сара еще не были знакомы. Коридор не освещался. В полутьме они едва различали друг друга. «Мадемуазель Сара Ведель?» — тихо спросил Бернар. Она бесцеремонно взяла его под руку. «Эдуард ожидает нас в авто на углу. Он предпочел не выходить из автомобиля, боясь встретиться с вашими родителями. Но мне это не страшно, вы ведь знаете, я здесь живу». Бернар позаботился оставить калитку полуоткрытой, чтобы не привлечь внимание привратника. Через несколько минут автомобиль подкатил всех троих к ресторану «Пантеон». Когда Эдуард расплачивался с шофером, часы пробили 10. Банкет окончился, кушанья были убраны, но стол был заставлен чашками кофе, бутылками и рюмками. Все курили, становилось нечем дышать. Госпожа де Бруссе, жена редактора «Аргонавтов», требовала свежего воздуха. Ее резкий голос отчетливо раздавался среди шума разговоров. Открыли окно. Но Жустиньен, собравшийся произнести речь, велел тотчас же снова закрыть его для акустики. Поднявшись, он начал стучать ложечкой по рюмке, но ему не удалось привлечь к себе внимание. Вмешался редактор «Аргонавтов», которого называли «президент де Брюссе», и сумел добиться относительной тишины. Голый Жустиньен начал изливать целые моря скуки. Банальность мысли он прикрывал потоками образов. Остроумие заменял напыщенностью и ухитрялся каждому присутствующему отпустить тяжеловесный комплимент. После первой паузы, когда в зал входили Эдуард, Бернар и Сара, раздались снисходительные аплодисменты. Некоторые хлопали дольше, чем требовали приличия, иронически, без сомнения, и как бы в надежде положить конец речи, но тщетно. Жустиньен начал снова. Ничто не в силах было охладить жар его красноречия. Теперь он стал осыпать цветами риторики графа де Пассавана. Он говорил о турнике, как о новой Илиаде. Стали пить за здоровье Пасавана. У Эдуарда, Бернара и Сары не было рюмок, что избавило их от обязанности чокаться с ним. Речь Джустиньена закончилась пожеланием процветания новому журналу и несколькими комплиментами его будущему редактору, юному и талантливому Малинье, любимцу Мус, благородному и чистому челу которого недолго придется дожидаться лавров.